Глава 9. «Виталия!» Грозный голос отца настиг меня на пороге. «Меня нет!» Я бросился удирать, пока он не догнал. Нужно было торопиться в арсенал, поскольку я и так проспал из-за вчерашних посиделок с семьей Конторини. К сожалению, не сработало. Возле выхода на пристань меня ждала мама, грозно хмуря брови и скрестив руки. «Попался!» Стража, старательно делая вид, что ее тут нет, мгновенно испарилась от входа. «Ну что опять?» Остановился я, тормозя сапогами по каменной плитке тропинки. «Это что такое?» Энрико наконец добрался до нас, тяжело дыша и потрясая письмом. «Мне кажется, мы вполне ясно запретили тебе одному идти к Конторини». «Бертуччи пригласил, и было невежливо отказываться». Вздохнул я. «Не переживай, все прошло отлично. Они приняли подарки, мы поужинали и мирно разошлись. Никто не пострадал». «Да, вот только Пабло Конторини с утра прислал нам с контессой приглашение через неделю отпраздновать вместе с ними день рождения его жены. В его доме!» Он по-прежнему тряс бумагой. «Чего в этом плохого-то?» Удивился я, не понимая его реакции на простое приглашение в гости. «Давай-ка я лучше объясню». Мама подошла ко мне ближе. «Видишь ли, дорогой, за много десятилетий и даже столетий в городе установилась определенная структура взаимоотношений между великими домами. Организовались союзы. Одни дома дружат против других, следующие враждуют против еще одних». «И?» «Хорошо, давай еще проще», — кивнула она головой. «Представь, что перед тобой гигантский клубок ядовитых змей. И ты наклоняешься, поднимаешь камень и со всей силы его туда бросаешь. Дошло?» Вот примерно такой же эффект вызовет среди великих домов это приглашение от дома Конторини, с которым мы на пару десятков лет вроде как враждуем. «Я всех помирил. Я молодец?» — обрадовался я. Мама огорченно опустила голову, а отец махнул рукой, тихо ругаясь, возвращаясь во дворец. «Ну, тогда я побежал». Пока им стало не до меня, я быстро выскользнул за ворота. Бригантина проходила келевание, и я вместе со всеми корабелами лазил по всему днищу, внимательно осматривая медные листы, проверяя, не отошли ли они от деревянного корпуса и не сорвались ли где головки латунных заклепок. Сначала была полная процедура осмотра с одной стороны, затем закачка воды в шлюз и снова ее спуск, чтобы положить корабль на другой бок, с которым вся процедура повторилась заново. «Вроде бы все хорошо». Я посмотрел на корабелов, которые с опаской на меня посматривали. С тех самых пор, как корабль на виду у всех не утонул и не перевернулся при спуске на воду. «Да, сеньор Виталий», — просительным тоном отозвался старший из них. «Хотя я бы осмотрел еще и все изнутри». Я почесал голову, признавая правдивость его слов. «Снимайте часть палубы. Мы будем осматривать все», — согласился я. «Сеньор Виталий», — ко мне подбежал один из юнг. «За воротами вас ждет курьер. Охрана попросила позвать вас. Начинайте без меня. Скоро вернусь», — кивнул я мастерам. Перед воротами арсенала, а точнее той части, что обслуживала нас с сеньором Франческо, и правда обнаружился крайне запыленного вида гонец, который, поклонившись, отдал мне письмо со знакомой печатью кардинала Альбина. На всем листке значилась только одна римская цифра 18. Это был уже пятый гонец, который курсировали между Венецией и Римом, поскольку мы с кардиналом торговались, словно две базарные бабы, за каждый медяк в моей доле добычи. А точнее, за проценты, число которых он постоянно увеличивал, а я уменьшал, заставляя курьеров проезжать огромные расстояния только из-за двух цифр. Крикнув юнгу, я дождался, когда он принесет письменные принадлежности и подставит свою спину, на которую я положил лист и, зачеркнув несколько раз написанные там цифры, поставил свои из вредности арабские. 15. И дописал ниже для убедительности. «Скоро отбываю далеко и надолго, поэтому это мое последнее слово». Свернув письмо в рулон, я налил подогретого воска и запечатал его шляпкой корабельного гвоздя, который случайно оказался у меня в руках. «Держи». Я отдал гонцу письмо и 10 шиллингов на дорогу. «Спасибо, сеньор», — поблагодарил меня он, снова забираясь на скакуна. Разобравшись с делами, я отправился проверять хозяйство купора, который с тремя подчиненными ему матросами принимал и осматривал бочки, в которых мы повезем еду, воду и порох. Его я гонял нещадно. Несмотря на то, что это тоже был один из верных мне капитанов, согласившихся ради дальнего прибыльного рейса поучаствовать в моей авантюре. Ему я по нескольку раз втолковывал, как важно иметь хорошие бочки, а также во время пути переливать воду из наполненных бочек в пустые, используя два слоя шерстяной ткани с проложенным посередине слоем активированного угля. Главное при этом всегда помнить, какие бочки уже фильтровались, а какие нет. Для этого он должен был вести дневник, за который его будет обязательно гонять уже старпом, которому я слегка добавил обязанностей. Также купор отвечал за качество и состояние еды, а именно солонины и сухарей, которых я накупил большое количество на тот случай, если мы не сможем долго причалить из-за штормов или штилей. Хотя, конечно, первое время будем есть относительно свежую еду. Правда, я и тут напустил тумана. Когда перед закупориванием наполненных водой бочек трижды молился, затем выливал туда из своей фляжки немного лимонного сока, чтобы она дольше не цвела. Да и с цингой это вроде как должно было помочь нам побороться. Понятное дело, что никому я не говорил, что туда лью. И так во всех мелочах, почти в каждом случае, я делал какое-нибудь маленькое, но улучшение, вводя в недоумение команду и офицеров. Но спорить, конечно же, никто не мог. Корабль был мой, все расходы на жалование также нес я. Попробуй тут поспорить или криво посмотреть. Мигом окажешься на берегу, где уже ждут толпы других, желающих попасть на борт. Особенно таких добавилось после нашего последнего похода, когда вышедшие на берег люди стали обеспеченными гражданами всего лишь после одного месячного плавания. «Сеньор Витали!» — позвал меня Бертуччи с борта корабля, когда я закончил осмотр дополнительных комплектов промасленных хлопковых парусов, а также более крепких их льняных штормовых собратьев. «Да, капитан!» — я задрал голову, посмотрев наверх. «Вы назначили дату отплытия. Команда волнуется и хочет попросить хотя бы день побыть родными», — спросил он. «Дайте им 3 дня», — отмахнулся я. «Мы выходим через 2 недели». «Благодарю за ответ, сеньор Витали», — поблагодарил меня он, передав ответ мичманам и боцману. Дальше эта новость разлетелась по всем уголкам корабля. Большинство тряслись от страха, поскольку морская навигация по Средиземному морю была закрыта еще 7 ноября. Мы же, словно в насмешку и попирании всех привычных морских устоев, отчаливали в самый разгар зимних штормов. Поэтому команда боялась, крестилась и молилась, а их родные со слезами провожали их каждый день на корабль, где они несли службу, тренируясь и оттачивая свое мастерство, согласно положенным им должностям. 15 декабря 1194 года от Рождества Христова. Венеция. Утром я проснулся свежим и бодрым, несмотря на то, что допоздна разбирался с опять накопившейся корреспонденцией. Первым я, конечно, отвечал своему неизвестному сопернику по шахматной партии, который оказался весьма искусным противником, а дальше уже по мере важности лиц эти письма присылающих. К большой радости мамы, неделю назад во всех соборах и церквях огласили приказ папы, который снимал с меня отречение, и она тут же отвела меня на мессу, заставив к тому же принести дары епископу. Пришлось, скрипя зубами, и тут раскошелиться, лишь бы сделать ей приятное. Она и правда сияла от счастья в этот день, хотя морщинок на лице добавилось, когда я упомянул за ужином о дне отплытия. Мама снова стала плакать, а отец ее успокаивать. Когда же она успокоилась, он вынес мне небольшой изогнутый византийский составной лук с 2 мощными плечами, пару колчанов со стрелами и мешочек с тетивами. «Знаю, ты любишь стрелять», — протянул он мне весьма дорогой подарок. «Развлечешь себя в дороге». «Спасибо, пап», — обрадовался я, прижавшись к нему. Мама подошла и тоже протянула мне четки с небольшим черным крестиком. «Попросила осветить их во всех соборах. Надеюсь, они тоже помогут тебе». Подтянув ее к себе, мы все трое замерли в семейных объятиях. Я с теплотой вспоминал вчерашний вечер, поворачиваясь по командам Роксаны, которая мыла меня прямо в комнате, разбрызгивая воду дальше деревянного корыта, в котором я стоял. «Не ной!» — прикрикнул я на нее. «Чего тут еще больше сырости разводишь?» С красными глазами и соплевым носом она делала свою работу, заливаясь при этом слезами. «Но...» Это все, на что ее хватало, перед очередным плачем навзрыд. «Вот дура!» Я покачал головой, велев заканчивать помывку. Затем, выгнав ее, надел свой лучший шелковый костюм, опоясался дорогущим золотым поясом, затем закрепил на нем кинжал и повесил на шею огромный рубин на 2 кольцах-креплениях сверху и снизу. Затем посмотрелся в маленькое изогнутое стеклянное зеркало собственного производства и признал, что годен предстать перед народом. Мои остальные вещи были уже на корабле, Так что я, кликнув охрану, простился с мамой, которая тоже рыдала у себя в комнате, и отправился к лодке. Все до единого, кто видел меня, проплывающим по каналам, здоровались и желали хорошего пути. Очень много незнакомых лиц поплыли вслед и провожали до самой пристани у дворца Дожа. Практически все были в курсе, что мы плывем в неизвестность, и многие нас заранее хоронили. Особенно выделялись семьи команды, которые навзрыд рыдали, провожая отцов, детей и других близких членов семьи. «Доброе утро, сеньор Франческо!» — поздоровался я с нахмуренным компаньоном. «Чего такие пасмурные?» «Чувство беспокойства меня съедает, Виталий, вот уже третий день», — неожиданно признался он. «Словно и правда провожаю вас в последний путь». «Ну, кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — философски ответил я, вызвав изумленный взгляд с его стороны. Раздосадованно сплюнув в мою сторону, он перекрестился. «Ладно, шутки в сторону». Я передал ему пакет документов. «Здесь, как обычно, инструкции». «Технологии зеркал есть?» Он суетливо засунул бумаги себе под одежду. «Да, как договаривались. Два вида. Один для богатых людей, второй для безумно богатых», — хмыкнул я. «И не давайте мастерам им простаивать, а то видел я, как они, вернувшись к своим привычным производствам, теперь халтурят». Я погрозил кулаком в сторону арсенала. «Не волнуйся, я за всем прослежу. У меня все больше появляется нужных людей для тотального контроля». «Бумаги на треть нашей с вами производственной собственности у моего отца», — вспомнил я. «Если не вернусь в течение 3 лет, это будет мой вам подарок. Уж постарайтесь, чтобы оставшаяся последняя треть у родителей приносила им хорошую прибыль. Мало ли что случится». «За это точно не стоит волноваться», — отмахнулся он. «Я был против твоего предложения, но ты сам так решил». «Ладно», — я вздохнул и протянул ему руку. «До встречи, сеньор Франческо». «До встречи, Виталий». Он пожал ее в ответ. «Возвращайся с деньгами». Я засмеялся. Кто-кто, а компаньон даже в такой момент думает о прибыли. Помахав рукой всем провожающим, я взобрался на борт. Ждали только меня. Громко на рынде отбили склянки, удивив фактом наличия латунного колокола на корабле окружающий народ. И по приказу капитана матросы поставили клевера. Корабль, словно прощаясь с родным городом, сначала нехотя разворачивался. Но по мере поворота, вставая в бей-де-винт от набегающего ветра поднимаемых парусов, стал все больше прибавлять в скорости. Вскоре крики и шум толпы стали не слышны из-за шума волн, разбивающихся о нос бригантины. «Сеньор штурман, прошу дать курс», — попросил меня Бертуччи. За его словами следили все свободные от вахт. Я молча показал рукой в сторону открытого моря, подальше от побережья. Офицеры, матросы и мичманы переглянулись между собой и перекрестились, когда раздался его зычный голос. «Рулевой! Заснул? Дать плетей!» Тот вздрогнул и стал крутить штурвал в нужную сторону. «Нет, капитан! Простите, капитан!»